душевно замерз. Он знал, сейчас они традиционными методами полевого розыска не найдут никаких концов. Нужна догадка, идея, сокращенный прыжок сознания или очень ценная информация со стороны. Только тогда можно будет выйти на этих живодеров. Полк не сомневался. Работали чужаки. Другой почерк. Старые брайтонские бандиты, конечно, совсем не вегетарианцы. Кого хочешь, подколют, застрелят, удушат. Но здесь была видна рука ветерана гражданских войн, ибо нет более лютой формы озверения, чем внутренние войны, грабительские и беспощадные. Эти войны дают мутацию особых преступников, человекоподобная фауна, с которой тонкий слой цивилизации стерт до корней клыков. Полк остановился, тупо рассматривая заходящее в море солнце. Оловянное бельмо зревало даунтаун недостоверно мягким, пугающим светом. Полк не сомневался, что все эти события, связанные потаенными пружинами, вызваны его поисками Бастоняна. Так, в тире, попав в черный кружок мишеней, ты вызываешь множество неожиданных механических событий. Взлетают утки, прыгают олени, тяжело бегут кабаны, крутятся мельницы, и все под металлический стрекот каких-то звякающих и скрежещущих деталей, соединенных между собой невидимыми нитками, при этом самым непонятным тебе образом. Белесая солнечная капля упала, наконец, в воду, и он уселся за стол писать запрос в Министерство внутренних дел России. Ему нужно было еще до прилета в Москву запустить сыскной аппарат в поисках исчезнувшего Бастоняна. Ему надо было найти во что бы то ни стало, поскольку так или иначе все замыкается через фигуру исчезнувшего торговца ворованным антиквариатом. Полк, осматривая труп Дриста, нашел у него в кармане мятую пачку с одной сигаретой и двумя спичечными картонными коробочками с фирменной этикеткой «Перияли», то есть такой неплохой греческий ресторан на Манхэттене на 20-й улице есть. Полк незамедлительно дернул туда. Метрдотель, степенный пожилой грек, по фотографии сразу опознал Дриста. Уверенно объяснил, что Дрист совсем не выглядел как завсегдатай такого солидного заведения. Он вспомнил, что Дрист был здесь 3 дня назад с хорошо одетым мужчиной лет 30, с которым они разговаривали по-русски. Он довольно подробно описал спутника Дриста, и с его слов был составлен примерный словесный портрет последнего сотрапезника Дриста. «У него волосы, как из алюминия», — говорил грек, — «и глаза металлические». Полк распорядился немедленно распространить фоторобот среди полицейских и агентов на Брайтоне. Полк пытался восстановить последовательность событий. 3 дня назад бандиты подманули Дриста дармовым обедом, что-то интересное ему пообещали, во всяком случае отпустили. Позавчера вечером он по телефону рассуждал с Полком о стукачестве как призвании или трудовом промысле. Вчера, когда Полк был в Вашингтоне, они уже взяли Дриста к себе, судя по тексту на автоответчике. Сегодня, когда Полк ходил по коридорам больницы Кони Айленда, Дрист еще был жив. Он должен был опознать и подтвердить бандитам, что явившийся навстречу человек — это и есть спецагент ФБР Стивен Полк.